Матерь Агни-йоги. Красота – антипод безобразия и тьмы. Красота – это свет. Служение красоте есть служение свету. Не ошибетесь, полагая и судя по красоте. О красоте ауры можно помыслить. Можно помыслить о том, как обезображивают ауру раздражение, уныние, страх и все прочие низкие чувства, отемняя ее и лишая светоносных излучений. На охране светоносности аурических излучений приходится быть постоянно, ибо постоянные и непрерывные отемняющие воздействия, идущие отовсюду, от людей, из пространства, из тонкого мира, они неодолимы, и с ними невозможно бороться, если аура отемнена каким-либо из отрицательных чувств или переживаний. А темные их раздувают, потому борьба идет на два фронта – и с собственными чувствами, и с сознательными или бессознательными воздействиями тьмы.